это возможно. Момент был ошеломляющим. Мэтр Гроссье вскочил, протестуя. Мой клиент перенес значительное нервное потрясение. Я прошу записать, что его нельзя считать ответственным за то, что он говорит. Следователь сердито прервал его. На мгновение показалось, что он сам усомнился в словах обвиняемого. Жак Рено явно переигрывал. Следователь подался вперед и вперил пытливый взгляд в арестованного. «Вполне ли вы понимаете, Рено, что на основании ваших ответов мне ничего не остается, как предать вас суду?» Бледное лицо Жака вспыхнуло, но он не отвел взгляда. «Месье Оте, клянусь, что я не убивал своего отца». На краткое мгновение, когда следователь сомневался, прошло, он засмеялся коротким неприятным смешком. Без сомнения, они всегда невиновны, наши арестанты. Вы сами себя осудили. Вы не предлагаете никакой линии защиты, у вас нет алиби, одни заверения, которые не обманут и ребенка. Вы убили вашего отца, Рено, жестоко и подло, ради денег, которые, как вы думали, перейдут к вам после его смерти. Ваша мать стала соучастницей после преступления. Без сомнения, ввиду того, что ее поступок был продиктован материнским сердцем, суд может оказать ей снисхождение, чего нельзя ожидать в вашем случае. И совершенно справедливо. Ваше преступление ужасно. Оно вызывает отвращение у Бога и людей. Оте наслаждался своим красноречием. Вы убили, и вы должны понести кару за содеянное. Я обращаюсь к вам не как человек, а как правосудие, извечное правосудие, которое... Речь Оте, к большой его досаде, была прервана шумом в коридоре. Дверь распахнулась. Господин следователь, служитель заикался от волнения. Там дама, которая говорит. Кто там и что говорит? Воскликнул следователь. Это абсолютно недопустимо. Я запрещаю входить сюда посторонним. Но маленькая стройная фигурка оттолкнула полицейского от двери. В комнату ворвалась женщина, одетая во все черное, с длинной вуалью, скрывавшей лицо. Я ощутил острую боль в сердце. Она все-таки пришла. Все мои усилия оказались напрасными. И все же я не мог не восхищаться храбростью, которая заставила ее сделать этот шаг так решительно. Женщина подняла вуаль, и я чуть не задохнулся. Несмотря на то, что сестры были похожи друг на друга, как две горошины, это была не Синдерелла. Сейчас, когда я увидел эту девушку без светлого парика, в котором она выступала на сцене, я узнал в ней ту, что была на фотографии, взятой у Жака Рено. «Вы, месье Оте, вы ведете расследование?» — спросила она запыхавшимся голосом. «Да, и я запрещаю. Меня зовут Белла Дювин. Я признаюсь в убийстве месье Рено».